Интересы Пятого Ордена вращались в основном вокруг бинтов, лекарственных трав, различных заболеваний и бесконечно популярной темы нагноений. Ваэлин задался вопросом, не должен ли он был взволноваться, обсуждая испытания мечом, но обнаружил, что не испытывает ничего, кроме легкого беспокойства. О грядущем испытании он знал с первых дней пребывания в Ордене, все они о нем знали. Это было ежегодное событие, поглазеть на которое собиралась значительная часть городского населения, и хотя послушникам Ордена запрещалось на нем присутствовать, он был наслышан о длительных поединках и о злосчастных братьях, которым не достало мастерства на то, чтобы выдержать последние испытания. Однако, по сравнению с тем, что ему уже довелось пережить, это казалось не более чем одной из многих опасностей, которые ждут впереди. Быть может, в этом и был смысл испытаний? Сделать братьев неуязвимыми для опасностей, заставить принять страх как неотъемлемую часть своей жизни. «А у вас есть испытания?» — спросил он у мастера Гарина. «Нет, мой мальчик, тут испытаний нет. Послушники живут в доме ордена в течение 5 лет. За это время их обучают нужным навыкам. Многие уходят или их просят уйти, но те, кто останется, научатся лечить людей» и будут приставлены к делу в меру своих способностей. Вот я, например, провел 20 лет в столице Кумбраэля, заботясь о нуждах тамошней небольшой общины верных. Тяжко это, брат, жить среди тех, кто отрицает веру. Королевский указ гласит, что кумбраэльцы — наши братья по королевству, до тех пор, пока они не выносят своих верований за пределы своего фьефа. «Ха!» — бросил мастер Гарин. «Может, Кумбраэль и загнали в королевство королевским мечом? Но он по-прежнему стремится проповедовать свои ереси. Ко мне ни раз и ни два подходили их клирики, богопоклонники, которые стремились обратить меня в свою веру. Кумбраэль и теперь рассылает их за границу фьефа, ища, где распространить свою ересь среди верных. Боюсь, что в грядущие годы нашему и вашему ордену достанется немало работы в Кумбраэле». Он грустно покачал головой. «Это очень жаль. Война всегда ужасна». Ваэлину дали келью в южном крыле. В келье ничего не было, кроме кровати и одного единственного стула. Он быстро разделся и юркнул в постель, наслаждаясь непривычным, но роскошным ощущением прикосновения свежего, чистого белья. Однако, невзирая на комфорт, Ваэлину не спалось. Разговоры мастера Гарина о Кумбраэле встревожили его. «Война всегда ужасна». Однако в глазах мастера было нечто, говорящее о том, что в глубине души ему не терпится пойти войной на фьеф еретиков. Кроме того, его беспокоила холодность сестры Ширин. Ей явно не хотелось иметь с ним дело, а Ваэлин обнаружил, что это чрезвычайно его огорчает. И она не испытывала особого пиетета перед Шестым Орденом, что его почему-то не огорчало совершенно. Он решил, что завтра все же постарается добиться ее расположения. Он будет делать все, что она попросит, ни о чем не спрашивая, ни на что не жалуясь. Ваэлин подозревал, что на меньшее она не согласится. Однако сильнее всего ему мешало уснуть то, что аспект Эллера отказалась ответить на его вопросы. Ваэлин был так уверен, что она даст ему все ответы, которых он столь жаждет, что возможность отказа даже не приходила ему в голову. «Она же знает», — думал он без тени сомнения, — «отчего же она мне не говорит?» Он так и уснул с вопросами, крутящимися у него в голове, но сон не принес ему ответов. Он заставил себя подняться с постели на рассвете, вымылся с головы до ног в корыте во дворе и явился на работу задолго до наступления 5 часа. Ширин все равно пришла раньше. «Принесите бинты из кладовой», — приказала она. «Скоро к воротам сойдутся люди, ищущие лечения». Когда Ваэлин проходил мимо, она нахмурила брови. «От вас пахнет... Ну, чуть получше, и то хорошо». Он улыбнулся на показ, как делал это Норта. «Благодарю, сестра». Первым явился старик с негнущимися суставами, без конца рассказывающий о тех временах, когда он служил моряком. Сестра Ширин вежливо слушала его повествование, втирая бальзам ему в суставы. На прощание она дала банку снадобья ему с собой. Следующим пришел тощий молодой человек с трясущимися руками и красными глазами, который жаловался на сильные боли в животе. Сестра Ширин пощупала ему живот и пульс на запястье, задала несколько вопросов и сказала ему, что Пятый Орден не снабжает наркоманов красноцветом. «В задницу его себе засунь, сука орденская!» — рявкнул на нее молодой человек. «Попридержи язык!» — воскликнул Вейлин и шагнул вперед, намереваясь выкинуть его вон, но Ширин остановила его сердитым взглядом. Она бесстрастно слушала, как молодой человек не меньше минуты чистил ее на все корки, опасливо поглядывая при этом на Вейлина, а потом вылетел прочь, хлопнув дверью. Его брань разносилась по всему коридору. «Я в защитниках не нуждаюсь», — сказала Ширин Вейлину. «Ваш богатый опыт тут ни к чему». «Прошу прощения», — ответил он, скрипнув зубами, улыбнулся, как Норта на этот раз не вышло. К ним приходили люди любого возраста и вида — мужчины, женщины, матери с детьми, сестры с братьями, изрезанные, избитые или больные. Ширин как будто с первого взгляда инстинктивно понимала природу их страданий и трудилась без отдыха, не покладая рук. Она всех лечила одинаково заботливо и тщательно. Вайлин смотрел, подавал бинты или лекарства, которые ему было велено, пытался чему-то учиться, но вместо этого не сводил глаз с Ширин. Его завораживало, как меняется у нее лицо за работой. Суровость и отстраненность сменялись участием и добротой. Со своими подопечными она смеялась и шутила. Многих она явно хорошо знала. «Потому они к ней и ходят», — осознал он. «Ей не все равно». Он тоже изо всех сил старался помогать, приносил, уносил, успокаивал тех, кому было страшно, неуклюже пытался утешать жен, сестер или детей, которые привели лечиться раненых. Большинству нужно было только дать лекарства или наложить несколько швов. Некоторые, те, которых Ширин так хорошо знала, страдали хроническими заболеваниями, и времени на них уходило больше всего, потому что сестра подробно их обо всем расспрашивала, давала советы, выражала сочувствие. Дважды приносили тяжело раненых. Первым был мужчина с раздавленным животом, угодивший под телегу. Сестра Ширин пощупала пульс у него на шее и принялась ритмично давить ему на грудь, упираясь обоими кулаками в грудину. «У него сердце остановилось», — объяснила она, и продолжала делать это, пока изо рта у человека не хлынула кровь. «Все, умер». Она отступила от кушетки. «Пригоните из кладовки каталку и отвезите его в морг. Морг в южном крыле, да вытрите кровь у него с лица. Родным будет неприятно это видеть». Вайлину уже случалось видеть смерть, но все же он был поражен ее холодностью. «Как и все? Неужели вы больше ничего не можете сделать?» У него по животу проехалась телега весом в полтонны. Его кишки превратились в кашу, а позвоночник — в пыль. «Я тут ничего сделать не могу». Второго тяжелораненого принесли королевские стражники уже вечером. Это был крепкий мужик с арбалетным болтом в плече. «Прошу прощения, сестрица», — извинился сержант, с помощью двух стражников взгромоздив свою ношу на стол. «Мы бы не стали отнимать у вас время на подобные пустяки, но если у нас окажется еще один труп, нам здорово влетит от капитана». Он с любопытством бросил взгляд на синее одеяние Вайлина. «Эй, брат! А ты, кажись, орденом ошибся». «Брат Вайлин прибыл к нам, чтобы учиться целительству», — сообщила сержанту сестра Ширин и склонилась над раненым, осматривая рану. «С 20 футов?» — поинтересовалась она. «Скорее, с 30!» — один из стражников гордо хмыкнул, продемонстрировав свой арбалет. «Да еще набегу!» «Вайлин...» — пробормотал сержант, пристально разглядывая юношу с головы до ног. «Альсорна, верно?» «Да, это мое имя». Трое стражников расхохотались. Это был неприятный смех. Вайлин немедленно пожалел, что утром оставил меч у себя в келье. «Тот маленький брат, что в одиночку положил 10 ястребов», — сказал стражник помладше. «А ты выше, чем рассказывали». «Не 10, а...» — начал было Вайлин. «Эх, жалко я этого не видел», — перебил сержант. «Терпеть не могу этих чертовых ястребов. Вечно они пыжатся и важничают. Но, говорят, они замышляют страшную месть, так что смотри в оба». «Я всегда смотрю в оба». «Брат», — перебила его Ширин, — «мне нужен шовный материал, иголка, зонт, зазубренный нож, красноцвет и коровое масло, только не сок, а гель. Да, и еще тазик воды». Вайлин бросился выполнять поручение, радуясь случаю избавиться от внимания стражников. Он отправился в кладовку и нагрузил на поднос все необходимое. Вернувшись в смотровую, он обнаружил там свалку. Крепкий мужик был на ногах, он забился в угол, его мускулистая рука стискивала горло сестры Ширин, Один из стражников лежал на полу, из бедра у него торчал нож. Остальные двое стояли, размахивая мечами и выкрикивая яростные угрозы. «Выпустите меня отсюда!» — требовал мужик. «Ишь, что захотел!» — орал в ответ сержант. «Отпусти ее, и мы тебя пощадим! Если я сяду, Одноглазый меня прикончит! Прочь с дороги! А не то я этой сучке!» Зазубренный нож, который принес Ваэлин, был тяжелее, чем он привык, но бросок был нетрудный. Горло мужика было выставлено на показ, но в предсмертных судорогах он вполне мог свернуть сестре Ширин шею. Нож вонзился ему в предплечье, рука рефлекторно разжалась, и Ширин рухнула на пол. Ваэлин перемахнул через кушетку, раскидав по пути содержимое подноса, и вырубил мужика несколькими выверенными ударами по нервным узлам на лице и груди. «Не надо!» — выдохнул из пола Ширин. «Не убивайте его!» Ваэлин посмотрел на мужика, который осел на пол с пустыми глазами. «Зачем мне его убивать?» Он помог ей подняться на ноги. «Вы целы?» Она помотала головой и отстранилась. «Уложите его обратно на кушетку», — сказала она Ваэлину. «Сержант, не могли бы вы мне помочь отнести вашего товарища в другую комнату?» «Если б ты пришиб этого ублюдка, брат, ты бы оказал ему большую услугу», — буркнул сержант вместе с другим стражником, поднимая на ноги своего раненого товарища. «Его завтра же вздернут на виселицу». Ваэлину пришлось немало повозиться, поднимая здоровяка с пола. Тот состоял в основном из мускулов и весил, соответственно. Когда Ваэлин свалил его на кушетку, здоровяк застонал от боли, и глаза у него открылись. «Если у тебя не припрятано еще одного ножа, я бы на твоем месте лежал тихо», — сказал ему Ваэлин. Мужик вперился в него убийственным взглядом, но промолчал. «А кто такой Одноглазый?» — спросил у него Ваэлин. — И зачем ему тебя убивать? — Я ему денег должен, — сказал здоровяк. Лицо у него покрылось потом, он сильно морщился от боли. Ваэлин вспомнил рассказы Фрэнтиса о его уличной жизни и о том, как неудачно брошенный нож заставил его искать убежище в ордене. — Налог? — 3 золотых. Я задержал плату. Мы все ему платим. А Одноглазый терпеть не может тех, кто платит без особого рвения. Здоровяк закашлялся, на подбородок вытекла струйка крови. Ваэлин налил стакан воды и поднес ему к губам. «Один мой знакомый когда-то рассказывал мне про человека, которому мальчишка выбил глаз метательным ножом», — сказал Ваэлин. Здоровяк напился и кашлять перестал. «Мальчишку звали Фрэнтис. Жаль, что щенок не убил этого ублюдка. Одноглазый говорит, когда он его поймает, будет год с него живьем шкуру снимать». Ваэлин решил, что ему рано или поздно придется переведаться с Одноглазым. Он пригляделся к болту, который по-прежнему торчал из плеча у здоровяка. «За что это стражники тебя так?» «Застукали, когда я выходил со склада с мешком пряностей. Хороший был товар. Каб не попался, я бы на нем 6 золотых заработал, не меньше». «Он умрет за мешок пряностей», — осознал Ваэлин. «Ну и еще за то, что пырнул ножом стражника и пытался задушить сестру Ширин. Как тебя зовут?» «Галлис. Галлис Верхолаз меня прозвали. Нет такой стенки, на которую я не мог бы взобраться». Он, поморщившись, приподнял руку, в которой до сих пор торчал зазубренный нож. «Хотя, похоже, больше мне по стенкам не лазить. Все!» Отлазился. Он расхохотался и тут же скорчился от боли. «Красноцвета не найдется, брат. Приготовьте настой». Это вернулась сестра Ширин в сопровождении сержанта. «Одна часть красноцвета на 3 части воды». Ваэлин взглянул на ее горло, покрасневшее и в синяках от пальцев Галлиса. «Вам бы тоже не мешало показаться целителю». В глазах у нее на миг вспыхнул гнев, и Ваэлин понял, что сестра с трудом сдержала резкий ответ. Он не мог понять, от чего она злится. То ли от того, что оказалась неправа, то ли от того, что он спас ей жизнь. «Пожалуйста, брат, приготовьте настой», — хрипло повторила она. С Галлисом она провозилась больше часа, напоила его красноцветом, потом вынула из плеча арбалетный болт, перепилив древко, затем, расширив рану и аккуратно вытянув зазубренный наконечник, Галлис изо всех сил вцепился зубами в кожаный ремень, сдерживая крик. Затем Ширин занялась ножом, который вонзился ему в руку. Его вынуть оказалось сложнее. Нож застрял вплотную к крупному кровеносному сосуду. Но после 10 минут работы все же удалось вынуть и его. Наконец она зашила раны, предварительно промазав их корровым гелем. К тому времени Галлес лишился чувств и заметно побледнел. «Он потерял много крови», — сказала Ширин сержанту. «Его пока не следует трогать». «Ну, сестра, долго-то мы ждать не можем», — сказал сержант. «Завтра утром он должен предстать перед судом». «На пощаду ему рассчитывать не стоит?» — спросил Вайлин. «У меня в соседней комнате человек, которому проткнули ногу ножом», — ответил сержант. «К тому же этот ублюдок пытался убить сестру». «Что-то не припомню такого», — сказала Ширин, моя руки. «А вы, брат, стоит ли человеческая жизнь мешка с пряностями?» «Совершенно не помню». Лицо у сержанта побагровело от гнева. «Это всем известный ворюга, пьянь и красноцветник. Он бы всех нас перебил, лишь бы выбраться отсюда». «Брат Вайлин», — спросила Ширин, — «когда человек имеет право убивать?» «Когда борется за жизнь», — тут же ответил Вайлин. «Убивать не ради защиты жизни, есть отрицание веры». Сержант презрительно скривился. «Слабодушные орденские засранцы!» — буркнул он и вышел из комнаты. «Вы же понимаете, что они его все равно повесят?» — спросил у нее Вайлин. Ширин вынула руки из кровавой воды, и Вайлин протянул ей полотенце. Она посмотрела ему в глаза впервые за этот день и сказала с твердостью, от которой аж мороз подрал по коже: «Я не допущу, чтобы кто-то умер из-за меня». Ужинать Вайлин не пошел, понимая, что после сегодняшних событий он сделался еще популярнее и чувствуя себя не в силах выносить все эти бесконечные вопросы и проявления восхищения. Вместо этого он укрылся в сторожке у брата Селина, престарелого привратника, который встретил его накануне утром. Старый брат был, похоже, рад обществу, не задавал вопросов и ни словом не упоминал о событиях минувшего дня, за что Вайлин был ему благодарен. Вместо этого он, по настоянию Вайлина, принялся рассказывать о своей жизни в Пятом Ордене, доказывая, что не надо быть воином, чтобы насмотреться на войну досыта. «Вот это я заполучил на палубе морского задиры». Селин продемонстрировал ему странный шрам в форме подковы на внутренней стороне предплечья. «Я зашивал рану в брюхе мельденейского пирата, а он вдруг возьми да и укуси меня, чуть не до костей прокусил. Это было сразу после того, как владыка битв спалил их город, так что ему, думаю, было на что злиться. Наши матросы швырнули его в море». Он поморщился, вспоминая это. «Я умолял их не делать этого, но люди способны на ужасные вещи, когда у них кровь разыграется». «А как вы вообще очутились на боевом корабле?» — спросил Вайлин. «О, я же много лет был личным целителем владыки флота, лорда Мерлиша. Он всегда питал ко мне слабость с тех пор, как я за несколько лет до того вылечил его от сифилиса. Настоящий был капитан, старой закалки, море любил, как родную матушку, матросов своих любил и даже мельденейцев уважал. Говорил, лучших моряков на свете нет. Когда владыка битв сжег их город, у него просто сердце разрывалось. Ну и погрызлись же они из-за этого, я тебе скажу». «Они поссорились?» Вайлину сделалось любопытно. Брат Селин был одним из немногих людей, кто не стал с самого начала знакомства тыкать ему в нос тем, что владыка битв его отец. На самом деле он, похоже, об этом просто не подозревал. Хотя Вайлин предполагал, что старик просто столько времени прослужил вере, что привычка отделять ее служителей от их семейных связей сделалась его второй натурой. «О, да!» — продолжал Селин. «Владыка флота Мерлиш обозвал его мясником, убийцей невинных душ, сказал, что он навеки опозорил королевство. Все, кто это слышал, подумали было, что владыка битв схватится за меч, но он только сказал: „Верность — моя сила, милорд“». Селин вздохнул, отхлебнул из кожаной фляжки, в которой, как подозревал Вайлин, содержалось нечто подобное той жидкости, которую брат Макрил называл братним другом. Бедный старый Мерлиш. На обратном пути он всю дорогу не выходил из своей каюты, а когда мы пристали, отказался явиться к королю с докладом. Вскоре после этого он умер. Сердце сдало по пути на Дальний Запад. «А вы сами это видели?» — спросил Вайлин. «Вы видели, как горел город?» «Видел». Брат Селин сделал большой глоток из фляжки. «Еще бы мне это не видеть. Зарево было видно за много миль. Но по-настоящему стыла кровь не от этого зрелища, а от звуков. Мы стояли на якоре за добрые полмили от берега. И даже там были слышны вопли. Тысячи людей, мужчины, женщины, дети, кричащие в огне. Он содрогнулся и отхлебнул еще. «Простите, брат, мне не следовало об этом расспрашивать». Селин пожал плечами. «Что было, то прошло, брат. Нельзя вечно жить в прошлом. Можно только учиться у него». Он посмотрел в сгущающиеся сумерки. «Ступай-ка ты лучше, а то останешься без ужина». Ваэлин нашел сестру Ширин в трапезной. Она ела в одиночестве, как то было у нее в обычае. Он сел напротив, ожидая, что она его укорит или вообще откажется сидеть с ним за одним столом, но Ширин ничего не сказала. На столе было довольно разных блюд, но Ширин ограничилась маленькой тарелкой с хлебом и фруктами. «Можно мне?» — спросил Ваэлин, указывая на еду. Она пожала плечами, и он наложил себе ветчины и курицы и принялся жадно есть. Она посмотрела на него с нескрываемым отвращением. Он усмехнулся. Ему сделалось приятно, что она недовольна, хотя самому же от этого стало неловко. Я проголодался. На ее лице промелькнула слабая тень улыбки, и она отвела взгляд. «У нас в шестом ордене в одиночку никто не ест», — сказал ей Ваэлин. «У всех своя группа. Мы живем вместе, едим вместе, сражаемся вместе. У нас есть причина называть друг друга братьями. Тут у вас, похоже, все иначе». «Мои братья и сестры чтут мое уединение», — ответила она. «Потому что вы какая-то особенная? Вы умеете то, чего они не умеют, да?» Она откусила яблоко и ничего не ответила. «Как там вор?» — спросил Ваэлин. «Неплохо. Его перевели на верхний этаж. Сержант выставил у его двери двоих стражников». «Вы собираетесь выступить на суде в его защиту?» «Ну, конечно. Хотя было бы лучше, если бы и вы тоже выступили. Я чувствую, что ваше слово будет весить больше моего». Он откусил ветчины, запил водой. «Скажите, сестра, что вас заставляет так заботиться о таком человеке, как он?» Ее лицо посуровило. «А что заставляет вас быть таким равнодушным?» На некоторое время за столом воцарилось молчание. Наконец он сказал: «Вы знаете, что моя мать обучалась здесь? Она была сестрой, как и вы. Она покинула Пятый Орден, чтобы стать женой моего отца. Она никогда мне не рассказывала, что служила здесь. Никогда не говорила со мной об этой стороне своей жизни. Я пришел сюда за ответами. Я хотел узнать, кем была она, кем был я, кем был мой отец. Но аспект мне ничего говорить не хочет. Вместо этого она приставила меня к вам. Думаю, это само по себе и есть ответ». «Ответ на что?» «По крайней мере, на то, кем была моя мать. Возможно, отчасти и на то, кто такой я сам. Я не такой, как вы. Я не целитель. Я бы убил сегодня этого человека, если бы смог. Мне уже случалось убивать людей. А вы никого убить не можете, и она убивать не могла. Вот кто она была. А ваш отец?» «Тысячи людей, мужчины, женщины, дети, кричащие в огне. Верность — моя сила. Он человек, который сжег целый город, потому что так велел король». Ваэлин отодвинул тарелку и встал из-за стола. «Я выступлю в защиту Галлиса перед судом. Увидимся в 17:00». Поутру оказалось, что перед судом выступать не придется, ночью Галлис сбежал. Охранники вошли в его палату на верхнем этаже и обнаружили, что комната пуста, а окно распахнуто. Снаружи была стена почти в 30 футов высотой, и зацепиться там было особо не за что. Ваэлин высунулся в окно и посмотрел вниз, во двор. «Галлис верхолаз», — пробормотал он. «С такими ранами, как у него, он и ходить-то толком не мог». Сестра Ширин подошла ближе и принялась изучать стену. Ее близость одновременно пьянила и смущала Ваэлина, но сама Ширин этого как будто не замечала. «Просто не представляю, как ему это удалось. Мастер Солис говорит, человек не ведает своей подлинной силы, пока не испытает страха за свою жизнь. Сержант обещает, что выследит этого человека, даже если ему придется гоняться за ним всю оставшуюся жизнь». Ширин отошла, оставив у Ваэлина смешанные чувства сожаления и облегчения. «Наверное, он так и поступит. Либо я увижу его снова, когда его приволокут с очередной раной, которую мне придется исцелять. Если он достаточно умен, он сядет на ближайший корабль и к ночи будет уже далеко отсюда. Ширин покачала головой. «Отсюда не уходят, брат. Что бы им ни грозило, люди остаются здесь и продолжают жить прежней жизнью».